потеряв около 30 человек, несколько пушек, они отступили. Второй штурм, предпринятый через месяц, 25 января, тоже носил ожесточенный характер. Восставшие, а их было почти 12 тысяч человек, поставили свои пушки в сажениях 200 от городских укреплений. Под огонь орудий они с четырех сторон бросились к городу с великим азартом и криком. В атаке участвовали пехота и конница с ружьями, копьями, луками и стрелами. Со стороны Чесноковки ее возглавлял Зарубин, под которым подстрелили лошадь. Десятичасовой бой, отличавшийся большим упорством с обеих сторон, и на этот раз, однако, не принес успеха. Здесь, как и под Оренбургом, повстанцы возложили надежды на длительную осаду. В городе начался голод, люди бежали из него. Но неуспех под Уфой тоже, конечно, был неудачей для дела крестьянской войны. Под обоими этими городами сковывались основные силы восставших, причем очень долгое время. Тем самым каратели получили возможность собрать полки для перехода в контрнаступление, снятие осады с Уфы и Оренбурга, которая к весне могла завершиться их взятием повстанцами. То же происходило и в Яицком городке, и, как увидим ниже, под некоторыми другими городами. Несмотря на многочисленность войска под Уфой, уровень его боеспособности, вооруженности, дисциплинированности оставлял, конечно, желать много лучшего. К тому же Зарубин делился вооружением, припасами с теми отрядами, которые действовали часто по его прямому поручению на очень большой территории. Туда же он направлял лучших своих помощников, талантливых, способных предводителей. Под Красноуфимск и Кунгур послал табынского казака Степана Кузнецова, назначив его главным российского и азиатского войска предводителем, под Челябинск Ивана Никифоровича Грязнова и так далее. Они действовали именем Петра III и графа Чернышова, создавали отряды, вели военные действия, сообщали обо всем в Чесноковку, согласовывали с Зарубиным решение. У Кузнецова под Кунгуром возникли разногласия с Канзафаром Усаевым, и он арестовал нарушителей дисциплины. В конце января выехал в Чесноковку, чтобы с помощью Зарубина обсудить конфликт и принять по нему решение. Василий Иванович Тарнов Персиянинов, получивший в Берде назначение атаманом на Нагайбак, обязан был подчиняться графу Чернышову. Он действительно не только поддерживал с ним связь, но и ездил туда, чтобы просить пушки, припасы к ним. Власть Зарубина признавали все командиры, действовавшие в этих местах, их население. К нему направляли отряды, казну, припасы, из селений, заводов, присылали донесения. Представители местных жителей просили оградить их от грабежей, излишних поборов, разорения, озорничества, получали от него помощь и защиту. Чика давал указания представителям местных властей не обижать население, соблюдать порядок. Их вызывали в Чесноковку записями, выборами, подтверждавшими избрание миром, кругом, давали инструкции, наставления. В начале января в Осе появился представитель восставших, объявил, что приказано атонова графа Чернышова, сверхстаросты и пищика, то есть писца, выбрать миром атамана и Исаула двух человек и с выбором прислать в село Чесноковку. Жители избрали атамана и Исаулов, писали три выбора, и с теми выборами послали Матвея Треногина да Степана Кузнецова, двух атаманов, первого над дворцовыми крестьянами, второго над пахотными солдатами. Они явились в Чесноковку к Зарубину. 29 января от графа Чернышова оба получили наставления, с какими 4 февраля вернулись в Осу. В них они утверждались в должностях над местными жителями. Кроме того, Кузнецову да наша власть, чтоб у целовальников за проданное казенное вино и соль денег брать и присылать конному графу Чернышову. Иногда на местах выбирали атаманов и исаулов по своей инициативе. Потом сообщали заручными письмами, письмами с подписями Зарубину. И тот, не вызывая к себе, утверждал выбор, посылал наставление. Во всех подобных действиях видно стремление незаурядного предводителя, каким был Зарубин, хоть в какой-то мере преодолеть стихийность движения, локальность в действиях его участников.